Глава 10. 9 великолепных мужчин. День был великолепным. Ночью прошел легкий дождь, было еще совсем не жарко. Трава сверкала искрами не то росы, не то остатками дождя. Глаз не оторвать, да чего ж красиво. По нежно-голубому небу плыли кудрявые облака, щебетали птички, река лениво перекатывала свои волны. Такая благодать, словами не передать. На берег реки нас доставили в карете. Там уже были постелены на траву толстые одеяла и стояли плетеные корзины с крышками и пузатые глиняные кувшины. Предполагалось, что сидеть мы будем на подушечках, которые тоже лежали на траве. Признаться, я несколько растерялась, никогда не завтракала на природе, да и на земле не сидела ни разу. Тут ведь насекомые, и что там еще говорил секретарь? Змеи? А точно ли все чисто? А еда не успела испортиться? А если кто-то захочет в уборную, как быть? Сандру же совершенно ничего не смущало. Она по-хозяйски оглядела сию пасторальную композицию и, усевшись на подушку весьма даже грациозно, потянулась за ближайшей корзиной. «Позвольте помочь, ваше высочество!» Немедленно отмерла я. «Где это видано, что принцесса сама себе вино наливала или накладывала пищу? Немыслимо!» «Ты считаешь, что у меня нет рук?» Начала была Сандра, а потом, вспомнив, кто она такая, вздохнула очень тяжело и поставила на место кружку. «Я поухаживаю за дамами», — первым сообразил ирейский герцог. Самый старший, между прочим. «Ну что вы! Не утруждайтесь! В вашем возрасте это вредно!» Мгновенно среагировал Ферье. Я закатила глаза. Оборотни, не могут они без конкуренции. «Вот именно! Уважайте старших!» Не остался в долгу Эйлингер. «Сидите и помалкивайте. Я сам поухаживаю за принцессой». «Позвольте, разве чужестранец может правильно разлить валлийское вино?» Тут же оживился лорд Бенедикт, тот, что наследник северных земель. «Это ведь целое искусство. Чужестранец может даже его выпить», — огрызнулся Эйлингер. «Валлийское вино ничем не лучше ливайского и уж точно не превзойдет ирейского». «Красное!» — сморщила носик принцесса. «Кислятина опять! Ами, где мое шампанское? Что за безобразие?» «Нет у нас шампанского!» — обреченно вздохнула я. «Это какая-то заморская диковина!» Я спрашивала эконома. Они ни разу не слышали о таком вине. «Белое, сладкое, игристое!» — пояснила принцесса, явно расстроившись. «Позвольте!» Растолкав виночерпиев рядом с Сандрой, опустился на подушки мальчик Валериан. «У меня есть с собой роза Шалли. Это лучшее белое игристое в мире, уж поверьте». «Юнец не так прост, как кажется». Успел узнать о вкусах принцессы, подготовился. Очко в его пользу. Уверенно оттеснив растерявшихся оборотней, Валериан разлил по хрустальным кубкам золотистое вино и, в самом деле, невероятно нежное и вкусное, а потом смело распотрошил корзину и, соорудив невероятный бутерброд из хлеба, копченой грудинки, огурцов и сыра, подал ее высочеству. Благосклонный кивок и острый взгляд из-под пушистых ресниц стал ему наградой. А отчетливый скрип герцогских зубов, вероятно, порадовал еще больше. «Вы скучаете, леди Лария?» Раздалось у меня над ухом. Я подняла глаза и невольно покраснела. Антуан Ферье, ничуть не менее красив своего блудливого младшего родственника, даже, пожалуй, более тяжелая челюсть, золотые звериные глаза, вьющиеся пепельные волосы и неизбежная щетина. Волосы у оборотней растут очень быстро. Позвольте за вами поухаживать. Позволяю, дрогнула голосом, и не только голосом, я. Да чего ж хорош. Подайте мне хлеба с сыром, лорд. Оборотень, крупный, высокий и широкоплечий, опустился рядом со мной на подушке, кажется, временно оставив позиции возле принцессы ирейскому герцогу и прочно угнездившемуся принцу Валериану, подал мне бутерброд, словно невзначай задевая пальцами мой локоть. Обаятельно улыбнулся всеми 32 зубами и ласково мне шепнул: «Вы красавица! Странно, что кузен Доминик все же не увез вас в Ирею». Бутерброд едва не выпал из внезапно ослабевших пальцев. «На что эта волчья морда тут намекает? Вы же знаете, что Ларье вовсе не ровня вашему древнему роду». «Отнюдь. Род Ларье ничуть не менее знатен. А что разорившийся, так с кем не бывает. Уверен, ваш брат Роберт достигнет небывалых высот в своей службе. Я слышал, он довольно сильный маг». «У Роба неплохой дар», — кивнула я настороженно, уже догадываясь, к чему эта шкура блохастая клонит. «В департаменте магии его ценят». «Да-да, я знаю. Вице-министр магии мой троюродный дядюшка». Я прикрыла глаза на мгновение. Кажется, меня будут шантажировать. Неожиданный поворот. «А правда ли, что король распорядился, чтобы все фрейлины до осени вышли замуж?» «Правда», — сухо подтвердила я, отодвигаясь осторожно от слишком близко сидящего лорда. «Мой кузен Доминик все еще холост. Наверное, никак не может забыть одну очаровательную леди». «Ваш кузен Доминик пьет, как демон». «Это от горя прекраснейшее». «Увы, Доминик меня не интересовал совершенно. А вот герцог Авилари, который старательно опрокидывал в себя уже невесть какой по счету бокал и зверски поглядывал на квелых ливойских баронов, очень даже. Фрейлины же, пользуясь увлеченным воркованием Сандры с ее эльфом, кстати, нужно у нее узнать, что за зверь такой, потому что наши эльфы — совершенно сказочные существа размером с бабочку. Кокетничали напропалую с ирейцами и лордом Бенедиктом. Я их понимаю, Бенедикт был на редкость очарователен. Надо было, кстати, уточнить у жени, кто из них под иллюзией. Точно не оборотни, на них магия действовала плохо. Тогда кто? «И все же валийское вино намного вкуснее ливойского», — внезапно надменно заявил герцог Авилари, отшвыривая прочь хрустальный кубок. «Ливойцы ничего толком не умеют делать, и лошади у них дерьмо и жрут всякую гадость. Улиток там или лягушек. Это потому что нищета». Какой молодец! Похоже, он совершенно забыл, что тут, помимо баронов, присутствует еще и особо королевской крови из Ливоя. Пусть младший, но принц, зато бароны, кажется, не забыли, потому что вели себя вполне достойно. «Зато ливойские вояки самые умелые», — меланхолично отозвался один из баронов. «У нас регулярная армия, мы не набираем крестьян с вилами в отряды, и наши титулы в первую очередь являются гарантом того, что во главе войска встанут настоящие воины. И с голоду они в походе не умрут», — и добавил по-ливойски тихо, но вполне различимо. «В отличие от разжиревших валийских аристократов, что не могут прожить без вина и рябчиков». По-ливойски, разумеется, понимали все присутствующие. И герцог Авилари, конечно, тоже. Кстати, он был вовсе не жирным, даже и наоборот, худощавым, вполне в форме. Животик не в счет, это для солидности. Нынче легкая полнота у мужчин в моде. Она свидетельствует о том, что ему не нужно заниматься физическим трудом, то есть он достаточно богат. «Я в настоящих сражениях участвовал», — надменно бросил герцог на языке врага. «В отличие от некоторых молокососов, не только в болванов мечом тыкал, но и людей резал. Как раз ливойцев». «Ох, военные действия на границе не ведутся уже 30 лет. Конечно, герцог мог. Тогда он или мальчишкой участвовал в боях, или хорошо сохранился, или врет, что тоже вполне вероятно». Ливойские бароны вскочили одновременно, выдергивая из ножен шпагу и кинжал. Позы их были весьма угрожающими. «Господа, вы оскорбляете ее высочество своим обнаженным оружием», — совершенно спокойно, даже скучающе произнес принц Валериан, Иррейский принц закивал с энтузиазмом. «Ну что вы, как можно?» — медленно процедил герцог Авилари. «Просто господа бароны хотят продемонстрировать мне парочку приемов. Мальчики не верят, что я гораздо более опытный фехтовальщик». «Немедленно прекратите!» — вскочила я, понимая, что дело движется к кровопролитию. «Вы пугаете Элисандру!» «Чего это?» — удивилась принцесса. «Фехтование — это красиво. Пусть господа покажут, на что они способны». Я едва успела удержать ругательство, которому от нее же и научилась. «Нет, определенно, эта дамочка плохо на меня влияет». «С радостью покажу принцессе свои умения», — оскорбился наш герцог. «И, учитывая, что господа ливойцы с дороги, готов сразиться одновременно с обоими». «Вы уверены?» — нехорошо прищурилась принцесса. Я вдруг поняла, что герцог сам себя загнал в ловушку. А герцог не понял, разгоряченный вином и застарелой ненавистью к соседям. «Не бойтесь, я не обижаю маленьких». Ливойцы побледнели от гнева. Они оба были смуглые, кудрявые, с живыми черными глазами и очень выразительными лицами. Не иначе, как родственники или близкие друзья привыкли все делать вместе. И надирать задницу, это я снова от Сандры нахваталась, валийскому выскочке и возможному убийце их дедов тоже собирались вместе. И тут я бы все же поставила на молодость и четыре руки, супротив опыта. Остальные женихи вдруг тоже оживились и принялись громко комментировать ситуацию и высказывать желание прихвастнуть своей доблестью следом за ливойцами и герцогом. Впору было кричать «караул» и бежать за гвардейцами. Я совершенно точно была уверена, что они где-то поблизости. Принцессу не могли не охранять. Я завертела головой, пытаясь найти хоть кого-то, кто сможет это безобразие прекратить. И мне улыбнулась удача. В кустах возле реки мелькнуло что-то черное. Даже не подумав о том, что это мог быть дикий зверь или чужак, я вскочила и шепнула Сандре, что мне нужно прогуляться до кустов. Она смешно вытаращила глаза и выразительно оглядела меня с ног до головы. «Ты точно справишься без помощи?» — спросила принцесса. «Конечно. Юбки помешают. С чего бы это?» «Ну, гляди, если что, кричи». Я кивнула. Женихи зачем-то раздевались медленно и картинно стягивая сначала жилет и потом рубахи. Не понимаю, вверх неприличие. Ладно, от ливойцев можно ожидать любого извращения, но почтенный герцог — безобразие. «Не пыхти!» — шепнула Сандра. «Иди уже в кустики. Это они для того, чтобы в рану ткань не попала в случае чего. Да-да». Я кивнула неуверенно. В ее словах был смысл, но что-то мне подсказывало, что голыми лорды на дуэлях не дерутся. Или дерутся? Дуэли в Валии давным-давно запрещены. Поглядела через плечо на соперников, вздохнула и поплелась к кустам. Шевеление там уже прекратилось, но меня было не провести. Там кто-то был, правда, теперь я сомневалась, что гвардеец. Гвардеец бы уже шагнул навстречу, поняв, что его обнаружили. «Эй, кто там?» Благоразумно не стала лезть в самую гущу ветвей я. «Выходи, я тебя вижу! Иначе орать буду, а там на поляне 8 вооруженных мужчин. Некоторые даже весьма жаждут подраться». «Понял, выхожу», — ответил смутно знакомый голос. И из кустов появился секретарь принца Валериана. Вот это поворот! А он-то что тут забыл?